Глава 28. Тишина после исчезновения демона длилась всего несколько секунд, но казалась вечностью. Я непроизвольно сжала кулаки, чувствуя, как по спине бегут мурашки, а в груди тяжело колотится сердце. Пепел от лампы медленно оседал на пол, кружась в лунном свете, оставляя призрачный след там, где только что стояла Хильда. Демон точно ушел. Карл осторожно переступил с ноги на ногу. Его голос звучал неестественно громко в этой внезапной тишине. Я сначала уверенно кивнула, но тут же поправилась, проводя пальцами по гримуару отца, который все еще теплился в моих руках. Все же лучше вызвать демонологов, на всякий случай. «Не беспокойтесь», — раздался из темноты мужской голос, настолько спокойный и уверенный, что мы даже не вздрогнули от неожиданности. К тому же лично я уже привыкла, что на мельнице постоянно появляется кто-то из ниоткуда. Демон покинул Ксатерию. Ему не очень нравилось сидеть в лампе. Из тени, будто материализуясь из воздуха, вышел высокий мужчина. Черные волосы с проседью, карие глаза, знакомый наклон головы. Я замерла, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди, а в горле пересохло. «Отец?» Мой голос дрогнул, и в нем явственно зазвучало что-то детское, впервые за много лет. А ведь я чуть ли не с подросткового возраста волокла на себе ответственность за себя, за мать и порой даже за бабушку, пока та еще была жива. «Привет, дочка». Мужчина улыбнулся, и в этой улыбке было столько тепла и нежности, что я, позабыв про все обиды, бросилась к нему, врезаясь в родные объятия. Мы стояли, крепко обнявшись, и просто молчали, пока Карл, отойдя в сторону, звонил своему отцу. «Да, все кончено. Нет, демона больше нет. Да, все живы». А в углу, задвинув в сторону Маркуса, Мэри помогала Томми прийти в себя. Ее пальцы дрожали, когда она черпала силы из леса и переливала их в изможденного оборотня. «Ты идиот!» — ворчала подружка, но в голосе слышалась тревога. «Кто ж так рискует ради одного заклинания?» «Да ладно, было весело. Особенно рыжий». Голос парня прерывался, но в зеленых глазах по-прежнему светился знакомый дерзкий огонек. А на губах уже появилась ехидная ухмылка, несмотря на бледность. Тут дверь с грохотом распахнулась, впуская отца Карла с нарядом полиции, а также Густава, Терезу, Лауру и остальных ребят, помогавших нам сегодня победить Хильду и подпитывающих меня своей силой. Старший Виллард окинул помещение профессиональным взглядом, быстро оценивая обстановку. «Все в порядке». «Теперь да». Я, наконец, отпустила отца, но продолжала держать за руку, как будто боялась, что он снова исчезнет, растворится, как мираж. Вокруг мельницы даже днем не было так светло, как сейчас. Фары полицейских машин выхватывали из темноты каждую трещину на старых стенах, каждый камешек на земле, создавая странную картину, будто само здание оказалось в центре какого-то магического круга. Мой отец, устало потирая виски, повернулся к отцу Карла, и его тень удлинилась на стене, когда он сделал шаг вперед. «Не против, если я переночую у вас? Не хочу мешать детям, а мы вроде как уже не чужие люди». «Конечно». Старший Виллард кивнул, бросая взгляд на сына. Его глаза на мгновение остановились на синяке под глазом Карла. «Ты в порядке?» Карл молча продемонстрировал поднятый вверх большой палец, но даже я чувствовала, как он переживает. Его плечи были напряжены, а взгляд блуждал где-то вдалеке, явно винил себя в случившемся. Мэри со своей вечной привычкой всех опекать уже подхватила под руку все еще бледного Томми. Ее пальцы крепко сжимали его локоть. «Поспишь у меня? Тебе все равно негде ночевать». «Боишься, что я сдохну на мельнице и стану являться вам призраком в красных сапогах?» — фыркнул оборотень, даже не пытаясь вырваться. «Не волнуйся, не в первый раз через меня заклинания пропускают». Ночь была тихой, лишь мотолеты гудели вдалеке, их звук постепенно растворялся в темноте. Мы с Карлом ехали вместе, и я чувствовала, как его руки дрожат на моей талии. Пальцы то сжимались, то разжимались, будто он все еще не мог поверить, что все закончилось. Волки бежали следом, их серые силуэты мелькали в зеркале, то появляясь, то исчезая за поворотами дороги, сливаясь с ночным лесом. Родной дом встретил нас чуть застоявшимся за сутки воздухом, пахнущим деревянными стенами, травами и чем-то своим, родным. В прихожей повисло неловкое молчание. Все мы были слишком измотаны, чтобы говорить. Лукас первым скинул куртку, бросил ее на вешалку и отправился на кухню. Хлопать ящиками и дверцами холодильника, выискивая, чего бы быстро слопать. Карл зашел следом, налил себе воды и долго смотрел в стакан, будто ища в нем ответы на все незаданные вопросы. Даже на стул не сел, так и стоял, подпирая дверной косяк. Его пальцы нервно постукивали по стеклу. «Я вышел, потому что услышал мотолет», — наконец выдавил он. Слова будто застревали в горле. «И голос. Твой голос, Алиса. Ты просила о помощи». Карл сжал стакан так, что пальцы побелели, а в глазах вспыхнула боль. «Мне даже в голову не пришло проверить, выглянуть в окно. Просто выскочил, как идиот. Прости, я тебя недостоин». Стоявший рядом с ним Маркус хлопнул его по плечу раньше, чем мне удалось дотянуться до мухобойки. «Да брось! Я вот вечно 100 лет запрягаю, чтобы никого не обидеть, а потом оказывается, что надо было просто действовать». Лукас фыркнул, откинувшись на спинку стула. Его серые глаза сверкнули в свете кухонной лампы. «А я наоборот. Сначала в морду, потом думаю. Так что прекрасно тебя понимаю. На твоем месте я бы тоже выскочил». Маркус улыбнулся и подмигнул мне. «Да ладно, на голос Алисы мы бы все выскочили, даже Томми». Решив на этот раз обойтись без мухобойки, я подошла к Карлу и взяла его лицо в ладони, заставив посмотреть мне в глаза. «Чтобы больше не слышала этих глупостей. Я выбрала вас троих, значит, вы все меня достойны, так что не выделывайтесь». И посмотрела на каждого по очереди, чувствуя, как тепло разливается по груди. Они были здесь, живые, мои. А потом решила чуть сбавить градус пафосности и страданий. «Есть хотите?» Маркус обнял меня сзади, пристроив подбородок на плечо, и нежно сжал губами мочку моего уха. «Нет, спать мы хотим больше». Карл горемычно вздохнул, но уже тянулся ко мне, обняв за талию, а его губы жадно искали мои. Поцелуи моего ведьмака были нежными, осторожными, будто заново узнающими каждый изгиб. А ладони Лукаса, снимающего с меня одежду, грубовато-шероховатыми, оставляющими мурашки на коже. Маркус целовал меня медленно, глубоко. Его язык скользил по моим губам, словно хотел запомнить каждый мой вздох, каждый стон. Но все мы просто сгорали от желания, от потребности почувствовать друг друга, убедиться, что мы живы, что все позади. Мы упали на кровать, смеясь и споря, кто где будет, чьи руки куда дотронуться первыми. В конце концов, я притянула их всех к себе, не позволяя никому доминировать. Сегодня правила устанавливала я. Пальцы, губы, дыхание — все переплелось в темноте, создавая единый ритм, под который стучало мое сердце. Лукас прикусил мне плечо, когда Маркус вошел сзади, заполняя меня собой, а Карл целовал, пока его пальцы скользили между моих ног, заставляя стонать и выгибаться навстречу каждому прикосновению. Я теряла счет времени, теряла границы между нами, чувствуя только тепло, разливающееся по всему телу, нарастающее, как волна, с каждым движением, с каждым толчком. Оно накрыло меня внезапно, заставив вскрикнуть. Оргазм прокатился по всему телу, от кончиков пальцев до макушки, оставив после себя приятную дрожь и полное, абсолютное удовлетворение. А потом мы лежали, перепутавшись в один большой клубок. Наши тела сливались в полумраке, а дыхание постепенно выравнивалось, становясь спокойным и размеренным. «Завтра же у нас еще выходной», — уточнил Лукас, уже почти засыпая, глухим от усталости голосом. «Вроде бы да», — прошептала я, чувствуя, как веки становятся тяжелыми, а сознание уплывает куда-то далеко.